Вот так Том и оказался в поле, тем солнечным и южным днем. Он все еще старался бодриться, но мороз брал свое. Ни тоненькое пальто, ни свитер, ни шарф уже не согревали и не защищали его от пронзительного ветра. Том чувствовал, что понемногу начинает подмерзать, да и ноги у него устали так, что не хотели двигаться дальше. «Сяду-ка я под какое-нибудь дерево и немного отдохну», — подумал Том. И как раз в этот момент справа от себя он увидел старинную каменную беседку, стоявшую на самом краю леса. В ней сохранились мраморные скамьи и бортики между столбами, которые казались достаточно высокими, чтобы служить неким подобием укрытия от вьюги. Поэтому Том без всяких раздумий вошел в беседку и, пристроившись в углу, спрятал нос в высоком воротнике свитера, сунул озябшие руки в подмышки и закрыл глаза. И холод, похоже, отступил. Тому стало тепло, теплее, совсем тепло. Чьи-то лица, глаза, нежные опахала ветра, жемчужные паруса, что скользили по ослепительной глади океана навстречу необъятной звезде солнца. Все дрожало и таяло в ласковом свете ее сияющих лучей. И не было уже ничего, кроме этой звезды и волчьего воя. «Волчьего воя?» — спросил себя Том. «При чем здесь волки? Солнце, солнце, ах, солнце!» Том нехотя и даже с некоторым трудом открыл глаза и увидел прямо перед собой волчью стаю. Некоторые волки сидели вокруг беседки, а другие рыскали из стороны в сторону, как бы раздумывая, не запрыгнуть ли им внутрь. Теплый сон мгновенно слетел с Тома. Он в ужасе смотрел на волков, будучи уверенным, что они вот-вот разорвут его на мелкие кусочки. Однако те были не так просты, чтобы сразу набрасываться на человека. Они по своему собственному опыту знали, какими коварными и опасными бывают люди. Сначала нужно было все как следует разузнать и проверить. «Что, собачки, небось замерзли?» — проговорил Том, искоса глядя на стаю. «У-тю-тю-тю-тю, хорошие собачки замерзли, вот и мне холодно». «Давай тогда в догонялки поиграем, может быть, согреемся», — ответил вожак и прищурил свои насмешливые янтарные глаза. Старый, умудренный жизнью волк не особенно удивился тому, что человек говорит понятными ему словами. Эти люди бывают и колдунами, и охотниками. Это нужно знать и держать ухо востро. Особенно теперь, когда стало ясно, что человек этот могущественный господин. «Кто говорит, тот повелевает». «Нет», — ответил Том, — «где уж мне за вами угнаться?» «И правда», — сказал вожак и задумался. Другие волки время от времени начинали выть и нетерпеливо перебегать с места на место. «Отведите меня в ближайшее селение, пожалуйста. Я, кажется, заблудился, и мне очень холодно», — попросил Том. «Люди слишком вероломные», — ответил старый волк. «Конечно, я не имею в виду вас, уважаемый, но мы не желаем навлечь на себя напасти». «Ну тогда, может быть, вы ждете, пока я здесь окончательно не окоченею, чтобы растерзать мой труп?» «О, нет, что вы!» — воскликнули все волки хором. Вожак сказал: «Тот, кто говорит, тот предлагает. Но вы и сами, милостивый государь, знаете, что если мы съедим вас, то мы вами отравимся. Колдуны ядовиты». «Что же вы можете предложить мне?» — спросил Том. «Я предлагаю просто разминуться. Вот и все». «И все?» — закричал Том. «Я прошу вас, отведите меня к теплу». Вожак запрыгнул в беседку, подошел совсем близко к Тому и, заглянув ему в глаза, проговорил: «Человек, мы не поведем тебя в селение, как бы близко или далеко оно не было, но здесь, совсем неподалеку, есть старый необитаемый особняк. Там когда-то жили люди. Только туда мы можем тебя привести. Только туда». Несмотря на то, что последняя фраза волка прозвучала угрожающе, Том радостно закивал головой, давая понять, что он согласен. Вожак властно посмотрел на стаю, что-то хрипло рыкнул, и один из молодых волков подбежал к беседке. «Покажешь человеку заброшенный дом», — приказал старый волк, перепрыгнул через каменный бортик и, не прощаясь с Томом, медленно побежал в поле. За ним последовала вся стая, кроме того волка, который должен был отвезти Тома к особняку. «Пойдемте», — сказал молодой волк, с интересом разглядывая Тома. Он еще никогда не видел человека так близко. «Это далеко?» — спросил Том. «Да нет», — ответил проводник и мотнул головой в сторону леса. «Совсем рядом». Том выбрался из беседки, и они пошли по сверкающей снежной целине между огромных в три обхвата деревьев, из которых состоял лес. Откуда-то сверху на них смотрели любопытные белки и птицы, удивляясь тому, что волк и человек идут вместе и мирно разговаривают между собой. «Тик-тирик», — говорили птицы. «И правда», — отвечали белки. «Тик-тирик», — говорили птицы. «Весь мир сошел с ума? Или одни только волки?» «Только волки», — отвечали белки. «Ведь мы с вами в порядке, правда?» «Правда, правда», — говорили птицы. «Чик-тирик». Пока Том придумывал очередной диалог, в прогале между деревьев показались стены высокого, похожего на замок дома. «Ну вот я и привел тебя, прощай», — сказал волк. «Подожди», — остановил его Том. «У меня, кажется, кое-что для тебя есть». Он порылся в сумке и достал оттуда несколько конфет, которые он прошлой ночью стащил из тетиного буфета. «Попробуй, я знаю, что тебе это понравится. Сейчас я только обертки сниму, вот». Том протянул волку конфеты. «Оу!» — восторженно проговорил волк, щуря глаза и виляя хвостом. «Оу, так вот что едят люди. Как вкусно. А еще?» «Больше у меня нет», — ответил Том. «Как жаль, как жаль. Ну ладно, тогда прощай», — сказал волк, выбежал в лес. Его серая спина мелькнула среди деревьев и исчезла из виду. Сделав несколько шагов вперед, Том оказался на широкой заснеженной площадке перед домом. В лесу вьюги не было, и ветер почти не чувствовался. А здесь, на открытом пространстве, носилась белая круговерть из снежной пыли и льдинок, которая заставила Тома быстрее войти в черный провал парадного входа. На первом этаже царила полнейшая разруха. Ни одной целой двери, окна выбиты, повсюду горы какого-то мусора и обломков старой мебели. Тут едва ли можно было согреться. Поэтому Том поднялся на верхний этаж. И только там ему удалось отыскать одну более или менее приличную комнату, где еще сохранились застекленные окна. Теперь было уже трудно догадаться, чем она когда-то служила. Спальней, детской или кабинетом. От всей обстановки остались лишь низенький столик и обшарпанное кресло. Одним из главных преимуществ этой комнаты было то, что в углу ее стояла большая изразцовая печь. Том притащил с первого этажа различные деревяшки, два разломанных стула, куски обоев и развел в печи огонь. Вскоре в комнате стало так тепло, что Тому захотелось снять с себя пальто и шапку. Сначала он предполагал только немного отогреться и затем идти дальше. Однако короткий зимний день был уже на исходе. И поэтому очень скоро Том понял, что ему лучше переночевать в этом заброшенном доме, а в дальнейший путь отправиться завтра утром. Так было бы разумнее, и он решил остаться.